До этого молчаливой тенью, следовавшая за маленькой девочкой, проекция развернулась и рванула к противнику, на ходу вырывая стальную, дополнительно укрепленную манекеном дверь. Уже через два десятка секунд на камерах было видно, как обнаженная женщина, орудуя сорванной с петель дверью словно битой, погрузилась в разлившееся в казино озеро кислотной жижи. Ее неуязвимое тело легко противостояло разъедающему воздействию, а одного касания хватало, чтобы навсегда расплескать часть тела существа. Проблема крылась только в том, что разросшийся биоконструкт был банально слишком большим, чтобы его можно было задеть одним ударом, а кроме того постоянно менял форму и плотность своего тела, буквально растекаясь и выскальзывая из-под самых опасных атак Сибири. Именно в этот момент краулер, после своего недавнего поражения мирно спавший в хранилище казино, внезапно встрепенулся, принюхался и радостно взвыл что-то про богов войны, проломил стену и набросился на Сибирь, погребая ту под своей массивной тушей. «Нет, что, ежики тебя задери, ты вообще творишь? Хватит пытаться загрызть тетю Сибирь, она невкусная!» — закричала в микрофон Рейли, без особого, впрочем, результата. Именно этим и воспользовался поток кислоты, поняв, что его противник неуязвим, и просто проигнорировав дерущихся. Учитывая, что Сибирь не утруждала себя открытием дверей или бегом по коридорам, перед ним теперь был открыт прямой путь в подвал. Поняв, что этим можно воспользоваться, Эми насильно вызвала в своем организме рвотную реакцию, успев буквально за секунды переработать содержимое желудка в один любопытный состав, который сразу же в газообразной форме и распылился по всему подвалу. Все пленники ампутации сразу же начали дергаться и кричать от боли. Буквально на глазах их кожа и мышцы начали плавиться и пластами сходить с обнажившегося скелета, а внутренние органы гнить и разваливаться. Распыленный яд гидры надежно расщеплял любую органику в помещении, при этом оставляя совершенно невредимыми бомбы, одежду, наручники и прочие неорганические элементы. «Глупенькая сестренка, у меня же иммунитет ко всем известным в мире ядам», — весело проговорила маленькая девочка, нисколько не печались, что паучки тоже вышли из строя, лишившись органических элементов. Именно в этот момент ее кожа начала медленно сходить с плоти, глаза покраснели от лопнувших капилляров, волосы выпали, а внутри начало все сильнее и сильнее жечь. Язык распух и уже почти не помещался во рту, так что, быстро вколов себе регенерирующий раствор, она бросилась к столу и быстро накорябала что-то ручкой, после чего сунула еще не успевший раствориться листок бумаги под нос пленнице. «Если я умру, все бомбы взорвутся», — мгновенно прочитала Эми, после чего выдохнула уже ингибитор, сводящий эффект яда почти до нуля. Естественно, Эми не поверила биотехнорю-террористу, но решила перестраховаться. Сбой не станется заминировать ни один город, а сразу несколько, как и выпустить смертельную чуму в ответ на гибель определенного члена банды. Так сказать, перестраховка, заодно поясняющая, почему их столько лет почти не трогали. Хух, выдохнула ампутация, когда регенерирующий раствор убрал большую часть повреждений. Выпавшие волосы, конечно, так быстро не отрастут, как и убитое почти в ноль зрение, но это уже детали. Еще бы минут 10, и бомбы точно сработали бы, обращая большую часть Северной Америки в один большой могильник. «А ты весьма неплохо приду», — не договорила ампутация, когда ее, словно подкошенную, свалило на пол. Никто ведь не говорил, что Эми не ввела в ингибитор никаких дополнительных функций. Именно в этот момент в помещении начал вливаться поток зака. Тут же расплесканный во все стороны пролетевший через помещение туши изрядно помятого, чересчур довольного и успешно регенерирующего краулера, испускающий сладострастный полурев полустон оборотень с силой скорого поезда протаранил противоположную стену и улетел дальше, в то время как вбежавшая за ним монохромная фигура, не обращая внимания на химию, разлитую в воздухе, мгновенно сориентировалась, ухватила лежащую ампутацию за руку со слезающими остатками кожи и унеслась сквозь третью стену, оставив на ней мультяшную дыру в виде двух силуэтов. «К черту, валим отсюда, пока на нас потолок не рухнул», — скомандовала закупанация и, подхваченная сильными, любящими ложноножками, оказалась в полупрозрачном защитном коконе, обнимая неизвестно когда врученную ей банку с многострадальным куском питомца. «Да не через четвертую са, уже не важно», — вздохнула ими под звук разрушающегося здания. «Если бы Лунг не побывал в заботливых ручках хорошей девочки, то точно вошел бы в состояние берсерка от вида разносимого по камешкам любимого и одного из самых прибыльных заведений. Сегодня по репутации Абд был нанесен сокрушительный удар. Бойня. Финал. Теперь уж точно. Через некоторое время на территории Абд. Эми, как ты? Как только я узнала, что тебя похитила бойня, сразу же бросилась на поиски, надеюсь, они тебе ничего не сделали. Буквально налетела на нее с неба явно переволновавшаяся Тейлор. Прекрасно зная, с кем имеет дело, бесстрашно бросилась на поиски, чуть ли не впасть ко льву. Решительно, но как же глупо. И тем не менее приятно, что в этом мире есть кто-то, кто будет готов рисковать собой ради нее. Причем не потому, что она так запрограммировала мозг, а просто так. Только скажи, и я выверну их наизнанку и выброшу на солнце. Тейлор, мясник, вновь напомнила подруге Эми, взяв ту за руку. Волосяной покров, заменяющий перчатку, расступился, позволяя начать воздействовать. Чуть приглушить сильно повышенную агрессию, немного, самую малость снизить волнение, ввести через кожу незначительное количество той жидкости, что блокирует связь короны Палинтия с мозгом. Учитывая, насколько она у Тейлор плотная и явно передает в разы больше информации, нежели у обычных кипов, управлять своими силами она сможет, пусть и с некоторым трудом, а вот голоса в голове точно приглушит. Пусть и на время, но именно оно ей сейчас и нужно, чтобы немного прийти в себя. А там только дайте возможность, и Эми всех этих ментальных паразитов перетравит. Как тех несчастных в логове ампутаций. Да, как врач она видела смерть не десятки и даже не сотни раз. Скольких как кипов, так и простых людей к ней уже доставляли, несчетное множество. Да, большинство она смогла спасти, но не всех. Всех спасти невозможно, в принципе, даже с ее силами. Однако это первый раз, когда она сознательно убила кого-то своими силами. Да, они попали к ампутации, да, скорее всего им было уже не помочь, да, они стали живыми бомбами, да, власти тоже, скорее всего, приняли бы решение по их устранению, но ими все равно ощущало нечто отдаленно напоминающее чувство вины, пробивающееся даже сквозь всю ее циничность. Она бы и рада была провести им эвтаназию, прекращая те страдания, что они испытали в руках Бятихнаря. Один короткий вдох и вечный сон, но ампутация. Она сама призналась, что обладает иммунитетом ко всем известным ядам, но даже без этого она не могла рисковать. Существовала немалая вероятность, что ампутация распознает компоненты вещества, даже будь они просто распылены в воздухе. Потому пришлось действовать радикально. Рейли никак не могла понять, что это за яд, ведь он исходит из иного мира, дополнительно еще и немного измененный ею самой. Стопроцентная смертность гарантирована. Это было рискованно, ведь не успей она выработать противоядие внутри себя, тоже корчилась бы в муках, как и остальные пленники, но подобная жертва была бы приемлема, останови она хоть одного из членов бойни. Да, прости, немного неуверенно и явно через силу улыбнулась Тейлор, явно ощутив изменения в себе, но ничего по этому поводу не говоря. Они тебе точно ничего не сделали, это сейчас не важно, отмахнулась Эми. О своем здоровье она может позаботиться и потом, а сейчас надо было решать более насущные проблемы. Судя по разбитым стеклам, хрусталь уже начала орать, а ампутация перед моим побегом успела сообщить Джеку о нападении, так что мы должны спешить, если не хотим встретиться со всей бойней разом. Ну, смущенно почесала щеку Тейлор, тут, как бы, уже все. Хрусталь, манекенный ожог посажены на кол, а Джек кормит рыб на дне. Душечку захватили регент с папой, так что остались только краулер, Сибири ампутация. Тейлор, вместо тысячи слов и тысячи обезглавленных кайзеров, ты опять устроила бойню? Нет, честно, в этот раз пострадали только кипы, горячо опровергла ее слова подруга. Кстати, ты знала, что Джек был умником-властелином и сношал мозги всему миру? Постаралась незаметно перевести тему Тейлор. Нет, но судя по тому, что на дне он, а не кто-то другой, теперь совокупляться с мозгами людей будешь ты. Не совсем, снова смущенно почесала щеку Тейлор, пытаясь казаться максимально безобидной. Угу, безобидный разрушитель городов, способный походя сломать экосистему об колено. Ими бы не удивилась, если бы оказалось, что бойня приехала именно за ней, только умникам и пророкам, ну и немного технарям. Но только если они сами направят на меня пушку. Учитывая ушибленность кипов, не удивлюсь, если так они и сделают, хмыкнула Эми. Ее уже давно не удивляли любые выходки кипов, порожденные жаждой конфликта и общей отмороженностью обладателей суперсил. Именно в этот момент ранее ведший себя смирно Зак внезапно заволновался, а потом и вовсе закрыл ее спину, будто защищая от внезапного нападения. Именно в этот момент, на удивление тихо для такой туши, их нагнал краулер, чьи ноздри неестественно широко раздувались. Найти Зака по запаху не смогла бы даже лучшая ищейка, но, видимо, краулеру об этом забыли сказать. Огромный многоглазый и многоногий монстр внушал одним своим видом, отчего Эми неосознанно отступила на пару шагов назад и укрылась за спиной Тейлор. Ее немного ушибленная, даже по меркам кипов, подруга явно куда лучше понимает, что сейчас делать, и мешать ей точно не стоит. Краулер, холодно бросила Тейлор, вокруг которой начали появляться светящиеся диски. Назови хоть одну причину, почему я не должна тебя уничтожить. Окончательно, госпожа, тихим подобострастным шепотом произнес монстр, низко склонив голову, заставив Эми шокированно покоситься на подругу, чье подергивающееся веко лучше всего выражало ее отношение к подобному слуге. Позвольте этому ничтожному рабу боли служить вам, пока солнце не потухнет, или вы не изгоните меня. Нет, не так, позвольте мне искупить всю ту боль, что причинила бойня. Десятикратно, стократно, тысячекратно. Пытайте меня, терзайте, если захотите. Сварите плоть, сотрите в порошок кости, заставьте захлебываться от боли и молить о пощаде. Я демон, монстр, тварь, не заслуживающая вашей жалости или сострадания, так заставьте меня корчиться в агонии, которую не испытывала ни одна жертва бойни за все годы ее существования. Приказывайте, госпожа, и я исполню любой ваш каприз. Как пожелаешь, подняла она руку, с которой слетели золотые диски, окружая краулера тюрьмой света или залетая ему в широко открытую пасть. Подчиняясь воле Тейлор, тело члена бойни начало сминать, разрывать на части, выворачивать наизнанку, плющить и выкручивать, словно тюбик зубной пасты. Глаза лопались, череп трещал, готовый вот-вот смяться от внутреннего и внешнего давления. Легкие разорвало от внезапного гравитационного удара прямо изнутри, отчего он начал нещадно булькать, захлебываться собственной кислотной кровью. Новый удар, и пасть с шумом захлопнулась, выбивая зубы и ломая челюсть. Удар, и грудную клетку просто разорвало от внутреннего взрыва. Но самое любопытное происходило не здесь и не сейчас. Шард краулера не знал и не понимал, за что ему браться. Только он начинал регенерировать и укреплять тело от одного воздействия, как оно сразу же сменялось на другое, а затем, на третье, четвертое, пятое, отчего понукаемая им регенерация немедленно переключалась на следующую задачу, а потом снова, и снова, и снова. Постоянно меняя спектр, силу и эффект воздействия, Тейлор просто не давала выработать эффективную меру противодействия, одновременно с этим разыскивая самый укрепленный и не поддающийся ее силе участок тела, готовясь его вырвать. Слабое место любого оборотня, его ядро, в котором и хранится настоящее тело. Оно может быть большим, как у крюковолка, или переходить в иное, смещенное состояние, но оно обязано быть. Тейлор неожиданно прервала подругу ладошками. Не стоит. Думаю, он все еще может быть нам полезен. Перед тем, как я сбежала, Рейли призналась, что они заложили бомбы в большей части Северной Америки и после ее смерти они взорвутся. Я не уверена, правда ли это или очередной блеф, но раз уж краулер так хочет тебе служить, то разве не стоит использовать его на полную, а убить эту огромную тушу ты всегда успеешь, я в тебя верю. Эй, мечта скотобойни, ты слышал ее, и только посмей вякнуть, что тебе осколки черепа в мозгу помешали, командным тоном, пародируя тон отъявленного садиста и маньяка первого, рыкнула Тейлор, на что до этого постанывающий от боли и наслаждения урод начал вставать на подкашивающиеся ноги. Это правда, что вы, дерьмо собачье, разместили кучу бомб в разных городах Северной Америки? Да, госпожа, подобострастным, но все еще булькающим от не успевших до конца регенерировать, разорванных еще в начале легких голосом ответил краулер, чуть ли не с обожанием смотря на нее. Свершилось. Ему снова причинили боль, причем такую, что превосходило даже первый удар, как по силе, так и по продолжительности. Как только Джек узнал, что ампутация может создавать бомбы, разносящие смертоносные патогены по воздуху, сразу же приказал размещать их во всех городах, которые мы посещали или проезжали мимо. Это стало чем-то вроде традиции. Рейли изменяла внешность себе и Джеку, после чего они проникали в город незамеченными, устанавливали бомбу и также скрытно уходили. «Простите, госпожа, но я смогу найти точное их месторасположение только в тех городах, которые посетил, и точно не смогу обезвредить до взрыва. Главное, укажи место, остальное не твоя забота», — отмахнулась от него Тейлор, словно от назойливой навозной мухи, скорчив презрительную мину. Отвращение, ненависть и первозданный гнев так и читались на ее лице, заставив часть глаз Краулера закатиться от удовольствия. «Раз ты смог найти нас, то, думаю, и остальных членов бой не сможешь», — не спросила, но констатировала подруга госпожи, отчего он ощутил себя конем, которого уже запрягли в повозку и гонит в самую бездонную пропасть, которую только можно отыскать. «Ох, да, еще больше боли и унижений. Простите, господа, но вы станете новыми жертвами его неутолимой жажды. Чего застыл на месте? Веди, пока я тебе все нервы не поменяла местами». «Как прикажете, госпожа», снова склонился в гротескном подобии на поклон Краулер, после чего принюхался и, ощутив знакомый запах, побежал. То, что имя его в жизнь не догонит, даже при всем желании, члена бойни нисколько не волновало. У него есть госпожа, у него есть цель, а все остальное глубоко вторично и может восприниматься исключительно как помощь или преграда в ее достижении. «Ты уверена, что он нам нужен?» — тихо следуя за Краулером, спросила Тейлор. Сама мысль, что она не убила Краулера сразу, а все же послушалась совета Эми, граничила с очередным помешательством от сил властелина, или банальным отсутствием друзей. Но Тейлор все же склонялась к первому. «Да, я не хочу сомневаться в тебе и твоих словах, но бойня, это же бойня, сборище самых ублюдочных садистов, убийц и психопатов, каких только видывал свет. Пойми, Тейлор, мне и самой эта затея, мягко говоря, не нравится», — попыталась облечь в слова свои мысли Эми. Проблема заключалась еще и в том, что она сама не желала в это верить, упорно пытаясь сбежать в свой привычный маленький мирок, но также привычно давя в себе столь малодушные порывы. «Тейлор сейчас еще тяжелее, чем ей, и кем тогда будет Амидаллан, панацея, если решит сбежать прямо сейчас, отговорившись для себя и других, что людям нужна помощь. Она всегда нужна, а вот запасной подруги с целым выводком кислотных тварей в голове у нее нет. Но ты сама слышала, и Краулер подтвердил, что бомбы есть, и готова поспорить, ампутации не составит труда запустить их удаленно, как все разом, так и по цепочке. Черт, да даже сходу я могу придумать пяток чисто биологических способов это провернуть, а она со всем своим опытом и навыками точно может это сделать не хуже. К тому же ты сама сказала, они убийцы и психопаты, причем даже по меркам кипов, а потому вопрос, будет ли ампутация взрывать бомбы, даже не стоит. Еще как будет, вопрос только в том, когда это произойдет и сколько из них мы успеем обезвредить до того, как Северная Америка превратится в могильник. Я не хочу однажды проснуться и узнать, что весь известный мне мир исчез, просто потому что эта хорошая девочка встала не с той ноги, или у нее начались критические дни, или банально кирпич на голову упал, и сомневаюсь, что тебе хочется того же. Значит, нам нужен этот урод, пока мы не найдем ампутацию и не заставим обезвредить свои бомбы, все до последней, а там ты его и убьешь. Покосилась летящая на руках своей подруги Эми в сторону снова закатившего глаза Краулера. Подобное отношение, как к куску мусора, который только временно полезен, а после подлежит обязательной зачистке, его явно устраивало. По крайней мере, пока. «Ладно, но только пока не найдем ампутацию», — вздохнула Тейлор. Она, конечно, думала о создании команды для несколько неблаговидных дел, но точно не собиралась записывать туда дорогих себе людей или тем паче членов бойни. Она вообще не могла себе представить настолько отбитую и циничную организацию. Немного позже. «Ампутация. Тетя Сибирь, что происходит?» — спросила Рейли, буквально влекомая по воздуху. «Датчики остальных, они. Джек мертв», — бросила Сибирь, ныряя в один из тоннелей, пролегающих под азиатскими кварталами. Что бы там ни утверждали на ПЛО, говорить Сибирь умела, но не любила. Просто не относилась к тем людям, что разговаривают с едой. И уже не важно, выжил ли кто-нибудь кроме Краулера, контроль посыпался. «Контроль?» — недоуменно уточнила Рейли. «Но ведь я создала стоп-систему против душечки. К тому же она до сих пор под наркозом». И Сибирь остановила свой бег и повернулась лицом к девочке. «Рейли, послушай, дядя Джек был, он не был просто стрелком. Он был особенным. Благодаря ему я могла быть тем, кто я есть, а различные умники и козыри не могли помешать нам жить так, как мы того хотим. Поэтому теперь, когда его контроль над вашей бандой спал, а его сила не может помешать активному сканированию парасилами, бойни в том виде, каком она существовала, пришел конец. Сибирь и Рейли уставились на слегка светящуюся пожилую негритянку, наполовину высовывающуюся из стены. «Я полагал, что ты пришлешь сюда свое приемное абсолютное оружие, доктор», словно живая, повела шеей Сибирь. «Или она ждет в фургоне за моей спиной. Успокойся, сегодня я не собираюсь совершать фургонное убийство», ответила проекция. «Она обезвреживает те 33 вирусных закладки, которыми Рейли угрожала панацея. Еще 4 останутся нетронутыми. Пока, а на вашу вербовку хватит и меня. Сказать по правде, я вообще оставила бы вас наедине с Азурой, но 7 минут 34 секунды назад наш мир внезапно получил еще 19 с небольшим лет жизни». Рейли, недоуменно слушающая разговор взрослых, вызвала логи последнего часа на сетчатку левого глаза. Быстро по ним пробежавшись, она безошибочно определила нужные датчики дяди Алана, дяди Джека и Мими. «Совершенно верно», кивнула светящаяся фигура. «С их смертью апокалипсис отодвинулся. Ты знаешь протоколы, Сибирь, твой отец принимал участие в их разработке. Никакого воскрешения Джека, никакой мести Азуре, пока мы не будем 100% уверены в причинах. Те, кто умер, остаются мертвы, те, кто жив, сохраняют жизни. И поэтому вы решили завербовать нас и ампутацию, накинуть поводок и заставить творить ваш ад на земле. Доктор, ты окончательно рехнулась, если думаешь, что Уильям, твой отец, потерял большую часть своей ценности в тот момент, когда решил испить крови Божьей, находясь в глубокой депрессии. Теперь это еще один кейп с классическими закладками в мозгу, и из вас троих наименее ценная личность. Это одна из причин, по которой я не прикажу моему приемному абсолютному оружию, фигура изобразила воздушные кавычки, убить тебя с помощью одного сеанса психоанализа. А вот ты, Тереза. Сибирь дернулась, как будто ее ткнули электрошокером. Или, точнее, дернулся Мантон, управляющий ей напрямую. Даже вспоминать имя своей кровиночки было больно, не то что видеть снова и снова ее безэмоциональное и словно бы неживое лицо. И потому он всегда управлял ей напрямую, жил жизнью, которую отобрал этот безумный мир. То, как ради этого пришлось вывернуть собственную силу, история умалчивает, но недаром же он был одним из умнейших теоретиков. Ты смогла пробить броню героя, броню, которую он сделал на основании сканов врага. Так что для начала мне нужно развести вас с Азурой по углам, потому что ты одна из немногих, способных ее убить. А уже после этого можешь решать, что тебя устроит больше, работа с нами или вневременной стазис. Твоя приемная дочь идет довеском, хотя и выгодным. Так вот оно что, внезапно произнесла ампутация, разглядывая серое пятно крови на алебастровой руке. Джек мог взаимодействовать с пассажирами. Именно поэтому зеленый конструкт смог проникнуть так далеко, его частоты не совпадают с IP-частотами. И Азура точно так же добралась до заложников, дядя Джек не мог ее обнаружить, он не мог сообщить данные нашим пассажирам, именно поэтому нас никто не мог остановить. Но это значит, что смерть Алого и Зимы, и мистера Смешинки, и вот же пакость. Какая умная и благовоспитанная девочка, приподняла бровь проекция. Все верно, дядя Джек из тех людей, что ломают надоевшие игрушки. Как будто ты не жертвуешь своими инструментами, как только это становится выгодно, процедило устройство на шее Сибирь. Станьте очень хорошими инструментами, пожала плечами доктор. Итак, каким будет ваш положительный ответ? Только учтите, что через 2 минуты краулеры панацеи окажутся в пределах вашей досягаемости, и мне не надо объяснять, что за слепое пятно смогло заставить эту пару отправиться за вами в погоню. Хвостовая, там же, это оно, точно это место, не могла не задать вопрос я, временно превратив землю под нами в стены с лестницей, что открыла свободный доступ в канализационный туннель, но никого не обнаружила. Да, госпожа, с придыханием прогнусовила туша краулера, закатив верхние 2 глаза. Создавалось ощущение, будто его заводит подчиненное положение, отчего он старается постоянно об этом напоминать. Тьфу ты, извращенец проклятый, садомит кислотный. По крайней мере, с этого места запах Рейли никуда не уходит. Однако тут появляется примесь новых запахов. Кто-то еще появился и спас их, спросила я у громадного монстра. Это не запах человека, скорее, запах, свойственный чистым помещениям. Много искусственных добавок, вроде раствора хлорки и прочих химикатов, используемых для поддержания чистоты в помещении. Запах слабый, не успел насытить это место. Это не кейп-телепорт, тогда запах был бы намного слабее. Скорее, что-то вроде портала, госпожа, пророкотало многоглазое чудовище. Значит, они ушли, пришлось сделать вывод, не хотелось их упустить. В любом случае это означает, что либо с бойней, либо на бойню работает телепортер-технарь нужной специализации. И в любом из этих вариантов, данного уникума надо найти и вывернуть наизнанку, дабы неповадно было. Это говорят мясники, стремящиеся получить новые силы, или ты, обеспокоенная тем, что они могут вернуться и еще больше ухудшить ситуацию, спросила Эми, устроившись верхом на краулере. Странная получалась картина. Монстры и лучший целитель планеты в одном кадре, вместе. Наши цели в их уничтожении совпадают, но причины отличаются. Хаем. Кстати, десятый подал хорошую идею, задумчиво сказала я, смотря на краулера. Сомневаюсь, что это что-то тривиальное, вроде убьем краулера, справедливо усомнилась в адекватности предложенной идеями. Монстр под ней даже и не дернулся на предложение о своей ликвидации, в очередной раз доказывая, что болт он клал на собственную безопасность. Нет, что, если воздействовать на краулера каким-то одним методом и позволить его телу адаптироваться к урону до крайности, потом изучить его биологию, как она научилась противостоять угрозе, и также перенять эти свойства. Это могло бы сделать и меня, и, что более важно, тебя с отцом намного более живучими и менее уязвимыми. Главное, без таких мутаций. Да, да, госпожа, я готов, сожгите меня, сварите заживо, сотрите в порошок кости. Мои плоть и кровь в полном вашем распоряжении, отреагировал возбужденный краулер, явно положительно восприняв идею пыток до полной адаптации, а также становление подопытной мышкой для нас сами. Это, на удивление, здравая идея от этих психов и маньяков, но точно не сейчас. Нужно еще разобраться со всеми последствиями посещения города компании этих уродов. Уверена, госпиталь сейчас переполнен народом, что пострадал от одного только крика птицы «Хрусталь». Так и есть. Мой клон-целитель уже вылечил несколько сотен человек с самыми разными травмами, но это похоже на каплю в море в сравнении с тем, что там творится. Глядишь, скоро так и вовсе сможешь за меня мою работу выполнять. Чуть улыбнулась Эми. Как будто это что-то изменит и ты решишь больше отдыхать, а не продолжишь доводить себя до крайности каждый раз. Я же тоже кейп, пожала она плечами, постукивая ладонью по шкуре краулера, на что тот опустился к земле, позволяя ими аккуратно слезть и встать на ноги. Очевидно, я тоже психически не совсем здорова. Поможешь добраться до госпиталя? Да, без проблем. Госпожа, внезапно влез краулер, почесав затылок передней левой лапой. Возможно, вам будет это интересно узнать, но если ампутация и портальщик были заодно, она могла решить забрать одну из последних своих игрушек. Игрушка, я приподняла бровь, заранее подозревая, что ответ мне не понравится. Девчонка вбила себе в голову, что для новых сестренок ей понадобятся новые куклы, но мы и навестили эту швею, куклу, единственного нейтрала в городе. Джек вообще имел легкий бзик на подобных чудил, не желающих использовать силы на полную. Заранее предчувствуя проблемы и желание промыть мозги хлоркой в недалеком будущем, я и Эми свернули к стоящему на пустыре кирпичному зданию. Потом выяснилось, что она из Басры. Птица завела песню про суннитов, шиитов, дух девы-воительницы. Джек загорелся идеей пошить команде новые кожаные костюмы. В общем, устроили ей испытание. Мины, ловушки, безумные творения ампутации, уточнила я, выбивая одну из дверей. И смотри, с несущими стенами осторожней, тут их нет, пророкотал краулер, протискиваясь в грузовой вход, в смысле ловушек и прочего. Да и со стенами у меня опыт обширный, все нормально будет. В общем, посадили ее в тутошний подвал, в непрозрачный саркофаг, и спустили на нее бойцов АП, мол, души гадов вслепую, на ощупь, а для большего стимула якобы посадили на верхние этажи ее семью. Я так понимаю, что ее друзья и родственники были с обеих сторон, мрачно предположила я, рассматривая труп с содранной кожей. Это азиат, если что, заметила Эми. В смысле, дальневосточный азиат, а не ближневосточный, череп не той формы. Тебя что, крюковолк покусал когда-то? Я потыкала труп носком ноги, пытаясь понять, попытается ли он восстать и загрызть незадачливых героев или нет. А то краулеру веры мало, и кто знает, что ампутация могла в них напихать. Слушай, кто из нас прослушал курс анатомии и имеет более чем годичный опыт работы с пациентами любого цвета кожи? Я тебе говорю, это азиат. Азиат, азиат, подтвердил краулер, нюхая воздух. Джек поменял им одежду, ампутация пересадила волосы, и, кажется, что-то еще придумали, мне не слишком интересно было. По мере приближения к подвалу следов боя становилось все больше. Потеки крови, несколько гильз диктофон, сабах, сабах, характерные арабские звуки. А, вспомнил, заметил оборотень. Они записали боевые кличи и прочие на диктофоны и перерезали гортань обеим сторонам. Какие твари, ну какие же твари, прошептал Эми. Старый трюк, но на него постоянно покупаются, пророкотал Краулер. Если бы она рассказала родным о том, что имеет силу, Джек бы придумал что-то еще, а так, я с некоторой оторопью и страхом смотрела на то, как ни на что не обращающая внимания кукла с абсолютно равнодушным, я бы даже сказала, пустым лицом шила галстук, из человеческой кожи. Рядом валялись еще несколько отбракованных вариантов. Вот только, у нее не было ног ниже колен, а на нечто, напоминающее смесь пыточного и ткацкого станка, вместо нити были намотаны ее собственные нервные окончания, что при вращении валика натягивались, наверняка причиняя адскую боль. Джек коротко бросил монстру, с некоторой завистью смотря на швею. Кукла не справилась со вторым его испытанием и за это лишилась ног. Но ему этого показалось мало, и он предложил вторую игру. Если она сможет на этом приспособлении сшить ему 10 галстуков из человеческой кожи, то он, так и быть, признает ее победившей и даже попросит ампутацию поставить новые протезы вместо утерянных конечностей. Дай догадаюсь, с отвращением и скрытой ненавистью покосилась на свое недавнее средство передвижения Эми. Это все ложь, и никаких протезов не будет. Почему же? Остряк не соврал, только забыл уточнить, что при ходьбе они тоже будут причинять боль, а если бы она остановилась хоть на час, то взорвались бы бомбы, находящиеся в протезах. Вот же больной ублюдок. С ненавистью и отвращением сплюнула я на пол. Да по сравнению с ним даже поехавший на собственных мазохистских замашках Краулер покажется безобидным. И как, черт подери, кто-то отваживается сотрудничать с такими психами и, более того, спасать их. Только если они сами являются такими же моральными уродами, которым нет места на этом свете. Тварь, сжав кулаки от гнева, прошипела подруга. Я в первый раз видела ее такой злой. Пускай она и успешно пытается казаться из себя всей такой цинично-депрессивной, но все еще остается хорошим, верным и ответственным человеком, для которого видеть подобную жестокость ради жестокости было просто мерзко. Не стоило ее вести сюда, это мне-то что, а она. Такие уроды не должны существовать в этом мире. Эми, с некоторой долей заботы положила я руку ей на плечо. Я не могу ей помочь, неправильно поняла меня Эми, тяжело вздохнув, после чего прикоснулась к руке куклы. Та не обратила на это никакого внимания, упорно продолжая работать. Ее нервная система полностью деградировала за такое короткое время, превратив ее в овоща. Похоже, не обошлось без ампутации. Даже будь у меня в разы больше опыта работы с мозгами, я бы не смогла восстановить все разрушенные нейронные связи и ручаться после этого, что она останется собой. Прости, Тейлор, тебе ни за что извиняться, Эми. Продолжая поддерживать целительницу, глухо произнесла я. Да, мы с куклой не были особо близки, черт, да я ее всего два раза видела. И все же она, да и никто иной не заслуживал к себе такого скотского отношения, какое проявил Джек. Как правильно сказала Эми, таких тварей не должно быть в мире, как и тех, кто им помогает. Мы должны их остановить, глухо произнесла целительница. Мало убить бойню, надо обезвредить и все их бомбы, найти ампутацию. Не дать ей устроить апокалипсис. Остановим, пообещала я, уже поднимая руку, чтобы добить несчастную. Не хочу, чтобы этот грех брала на себя Эми, а я. Для меня наверняка уже подготовили отдельный котел в аду, так что поздно играть в мораль. Подожди, остановила меня Даллан, добила сжимая кулаки. Я абсолютно не уверена, что смогу ей помочь и тем более сохранить хоть что-то от той личности, коей она была. Но все же попробую. Это будет чертовски сложная, можно сказать, невыполнимая задача, особенно когда в моей помощи нуждаются еще десятки тысяч людей, пострадавших от крика «Хрусталь», но и бросить ее, даже не попытавшись, я тоже не могу. Эми, шокированно посмотрела я на подругу. Ради совершенно незнакомой девушки потратить десятки и десятки часов работы, без малейшей гарантии результата. Честно, я бы так точно не смогла, особенно сейчас, воистину, настоящий целитель. И только от одной мысли, что столь светлую душу хотели запятнать своими грязными лапами ублюдки вроде мясника или Джека. Хочется бросить игры в гуманности, размазать их тонким слоем по всей улице. Хватит смотреть на меня так, будто святую увидела. Раздражает, буркнула под носами, отсоединяя куклу от этого пыточного устройства. Та же продолжала ни на что не реагировать, монотонно двигая руками, хотя уже ни за что не держалась. Лучше доставь меня в больницу, ей срочно требуется помощь. Да, прости, положив руку на плечо целительницы, я перенесла ее и куклу сразу в больницу, где, казалось, уже в прошлой жизни помогала ей, хотя с того момента прошло не так уж и много времени, после чего уже злым тоном продолжила: «Краулер, если хоть на секунду почуешь запах ампутации, немедленно сообщай об этом мне. Как прикажете, госпожа». Несколько позже. Тайная база выверта. Получен навык «Взор Хассана». «Взор Хассана». Уровень «Макс». Улучшает понимание сил кипов и их уязвимостей. Позволяет видеть все наложенные на кипы ограничители собственных сил и частично понимать, как с ними взаимодействовать. Облегчает подбор наиболее смертоносных комбинаций против того или иного кипа. Навык всегда активен, и его невозможно отключить большинством сил других кипов. Равномерно распределяет энергию на свое поддержание между всеми окружающими вас кипами. Затраты энергии. 50 единиц в минуту на поддержание. Итак, моя дорогая умница, преувеличенно бодрым тоном начала я, отвлекаясь от навыка с Джека. Настроение после нахождения куклы было отвратным, и мне впервые хотелось воскресить Джека, а затем сделать так, чтобы он еще долго визжал от боли и, захлебываясь соплями, молил о пощаде, а после снова жестоко убить. Я знала, что подобных мыслей должно стыдиться, но отвращение и ненависть к девятке, а также сострадание к их жертвам, полностью перекрывали любые иные чувства. Сплетница поежилась и неосознанно сделала шаг назад. Интуиция у нее довольно неплохо развита, что лишь дополняется и прекрасно сочетается с родной силой. Если, конечно, можно родной назвать инопланетного паразита-симбианта, дающего людям возможность убивать других людей множеством самых разнообразных способов. Или это уже наша вина? В любом случае, сила Джека, помимо прочего, дала мне лучшее понимание уязвимости кипов, их логичных ограничений и того, как это можно использовать в свою пользу. Так, например, способ обойти регенерацию и адаптацию краулера частой смены эффекта воздействия я придумала как раз благодаря ей. Вопреки тому, что можно подумать, там не было четких инструкций о том, что делать и куда бить, чтобы пронять того или иного кипа, просто большинство ограничений их сил теперь были у меня как на ладони, а с текущим набором сил воспользоваться ими на максимум было не особо сложно. Да, требовалась некоторая сноровка, но не более. Пускай я не могла насильно вбивать команды на искажение сил других кипов, как это делал вещатель, исток Джека, но когда ограничения, являющиеся незыблемыми запретами и тайнами для большинства суперов, для меня как на ладони, а разнообразный набор сил позволяют их использовать с максимальной выгодой, я реально могу называться убийцей кипов. Недаром я решила занять ею второй из пустых слотов. Сочетание же сил Джека и моего расширенного подключения позволило лучше понимать и сами шарды. Например, то, что они по сути являются осколками, частями чего-то несоизмеримо большего, что подключаются к потенциальному кейпу в момент триггера ради развития и творческого использования своих сил. Этакие космические, межпространственные паразиты-симбианты. Назвать их чем-то одним будет сложно, ведь в отличие от земных паразитов они не тянут ресурсы хозяина, а сами предоставляют свои для использования сил, до которых человечество не дошло и едва ли дойдет даже за пару веков развития. С другой стороны, и симбиантами в полной мере они тоже не являются, ведь именно они подталкивают людей к конфликтам даже внутри относительно слаженных групп. Впрочем, та же империя доказала, что достаточно сильный и харизматичный лидер может управлять группой даже в таких условиях. Впрочем, я бы сказала, что это скорее исключение, нежели правило, ведь все кипы в банде были объединены не только идеологически, но и финансово, а потому и причин для конфликтов внутри группы у них было меньше, а внешние конфликты успешно перекрывали любые разногласия. У меня для тебя две новости, хорошая и плохая. С какой предпочтешь ознакомиться сначала? Босс, а может не надо? По опыту работы на выверта, где сюрпризы по определению ничего хорошего не несли, сплетница сразу попыталась соскочить с раздачи лещей и пряников. «Надо, лисонька, надо», — доверительно-наставительным тоном повторила я, На что она, вздохнув и втянув голову в плечи, боязливо поежилась и попросила: «А можно тогда хорошую?» Хорошая новость заключается в том, что Джек Остряк был умником-властелином, и именно он занимался непотребством с твоей и других умников силами, отчего вы и не могли увидеть или предсказать бойню, так что и наказывать тебя за это глупо. То, что меня изнасиловал в мозг самый отъявленный психопат США, ты называешь хорошей новостью», чуть ли не закричала сплетница. «Неприятно осознавать, что кто-то одним своим присутствием делал всех вокруг, включая тебя, тупее, одновременно с этим заставляя уделять куда больше времени всяким мелочам, нежели искать его. Да, ведь он уже кормит рыбок на дне, закономерный итог для того, кто устраивает хаос и убивает людей в моем городе. Плохая же новость заключается в том, что наказание за внезапного мясника это не умаляет, а потому готовься к новым приобретениям». «Ну, хотя бы абд больше нет», — вздохнула сплетница, подходя ближе. «Понимает, что бежать бессмысленно, а потому выбирает самый лучший из оставшихся вариантов. Что ни говори, а она умная девочка, в отличие от некоторых уже почивших типов». Некоторое время спустя, там же, лучшая слышимость, и древолазание, балансировка и эхолокация, стрельба шипами и обогревание, яда немножечко и инфразвук. Хотя нет, шипы уберем, там самостоятельно много мудрить придется, а я не хочу звать краулера. «Босс, может не надо?» «Также добавим чего?» Я прервала пародию на арию из Фигаро. «Сплетница, ты что, не хочешь улучшить свой слуховой и вестибулярный аппарат? А также, может, не сразу?» «Так, все, ты ведешь себя так, будто это мне надо, делать тебе ушки и хвостик». Сплетница выразительно так на меня уставилась. «И нечего так на меня смотреть, ядовитые шипы ей не нравятся. Третье и четвертое внутреннее ухо не подходит. Я в лепешку расшибаюсь, делаю шедевр, а она носиком вертит. А у меня, может, первый в жизни технарский транс, и вообще я человек ранимый, с тонкой душевной структурой. Вообще-то я, вообще-то ты могла ради такого и хвостом повертеть, но нет, это нам не так, то нам не этак. Какая-какая пробка?» Я попыталась понять, что там пищат мясники на краю сознания. Серебристый хвостик и балансировка, плюс светлые ушки под стать волосам. Зачастила умник, поняв, что если снова начнет припираться, то получит все и сразу, еще и с довеском. Вот, дела. Примечание к части. Простите, что так долго. Саркин, что и должен был написать часть сами дня три, не отзывался, пришлось самому доделывать. 28.04.2011. Тейлор Эберт, Доки. Нус, начнем, разделившись на три тела. Я умник поспешила на встречу с лидерами профсоюза. Решать чужие проблемы и помогать, кому еще можно помочь, в то время как я, Хасан, осталась стоять рядом, ожидая в целом не особо нужных приказаний. В чем хорошо клонирование, так это в том, что все мы обладаем, считай, одним разумом в момент создания. Как я теперь понимала, большая часть энергии идет как раз-таки на копирование, архивацию и загрузку данных напрямую в мозг клона. Оставшаяся же часть идет на создание тела, и уже сущие крохи, на открытие временного канала к Шарду. Вот и теперь умнику не требовалось объяснять, какие вопросы задавать докерам, что узнавать и записывать, какие проблемы надо решить вот прям сразу, а какие могут подождать. За счет повышенного интеллекта и огромной скорости обработки данных, что и дает понимание сути, с подобной работой она и папа справится на отлично, попутно выписав рекомендации и составив наиболее оптимальный план. Одна проблема – у клонов плоховато с эмоциональной частью. Вместе с памятью в них записываются типичные реакции на известные раздражители, но вот на что-то новое уже нет. Так что на внезапное нападение клон будет реагировать с максимально возможной в данной ситуации эффективностью, наплевав на человеческие рамки морали и этики. Точно так же у клона отсутствует потребность во сне, еде, воде, отдыхе и даже в воздухе, хотя последние в основном из-за моей особенности. Впрочем, все эти недочеты можно легко проигнорировать, ибо и срок жизни дубля составляет всего 2,5 часа. «Поняла», — кивнула умник, убежав навстречу. «Находилась я сейчас в своей мастерской, где кроме меня, папы и страшилы все равно никто не бывает. Да и я бы посмотрела на того ассасина, что пройдет три кольца улучшенных крыс и ни одну не насторожит. Что скажешь?» — спросила я у оставшейся рядом Хасана, что все это время пристально меня разглядывала, наверняка также используя расширенное подключение и взор. «Все плохо», — коротко бросила она и замолчала, продолжая изучать что-то, находящееся не здесь и не сейчас. Я понимаю, пытаться понять ход что-то весьма скрытных и далеко не самых человечных межпространственных пришельцах, задача, мягко говоря, проблематичная, но можно хоть немного поточнее. А подробнее, если наша связь с неизвестным Шардом похожа на стабильный и весьма сильно развитый канал, по которому постоянно идут такие потоки данных в обе стороны, что самый современный суперкомпьютер, ну если он, конечно, не создан технарем, сгорит уже через десяток секунд, то вот связь с угонщиком. Мало того, что проводимость и скорость передачи данных при общении с ним раза в 4-6 меньше, чем с неназванным, так еще и каждый из мясников тянет одеяло на себя, еще сильнее ту снижая. Вот и получается, что использовать любые активные силы мясников, требующие ту самую стабильную передачу данных, мы в принципе не можем. Это, конечно, любопытно, но ничего нового ты не сказала, буркнула я, нахмурившись. Неужели со смертью мясники лишились своих уязвимостей и их теперь только Мис может убрать? Это еще не все, с предвкушающей ухмылкой продолжила Хасан. Если сконцентрируюсь на ком-то одном, то смогу увидеть диапазон волны передачи данных и точно смогу направить ими, взяв на себя львиную долю проблем с нахождением нужных участков и алгоритмов работы Шарда, а также методов обхода его систем защиты. Что ни говори, вещатель был незаменим в общении между пришельцами или, как сейчас, в их взломе. Другое дело, что Джеку подобное использование сил ни разу и в голову не приходило. Он, сам того не осознавая, слишком сконцентрировался на том, чтобы насиловать чужие мозги без СМС и регистрации, став в этом деле настоящим профи. У нас же теперь несколько иной профиль работы. Угу, ясно, значит снова нужна ими, вздохнула я. Снова привлекать подругу, особенно учитывая, что у нее сейчас не просто куча, а самая настоящая гора работы, точно не хотелось, но и сравнивать наш опыт работы с абсолютным биокинезом тоже не приходилось. Особенно когда дело касается экспериментов над собственными мозгами и подключенным к ним кластером абсолютно точно враждебных сверхсуществ. Лучшего способа угробить вместе с собой и так многое переживший Брактон не существовало. Ну или переселение на необитаемую планету, чтобы уж точно никого не задеть, внесла отдельное предложение Хасан, но это уже совсем радикальное решение. Тем более что оставаться один на один с мясниками – это все равно, что сдать им собственное тело в бессрочную аренду. Оставим это до лучших времен, нехотя кивнула я, тем более, что эти самые лучшие времена, как известно, никогда не настанут, особенно в таком жестоком и безумном мире, как этот. Тогда только ими, кивнула клон, прекрасно понявшая мои предпосылки. Удобно уметь создавать клонов, вот бы только снизить затраты энергии на это или ускорить ее регенерацию, а то реактора уже не хватает, чтобы выходить в устойчивый плюс по энергии. Стоило бы поскорее добить его до эволюции на той же частоте, но разломы пока заблокированы, а по старинке он что-то медленно качается. Окей, значит пока разберемся с докерами и ежедневными заданиями Лиги. Кто там последний остался? Крот, прикрывающийся личиной торговца оружием, что решил половить рыбку в Брактоне, воспользовавшись тем хаосом, что здесь недавно творился, сразу же кивнула я. Странно, должно быть, смотреть на себя со стороны, необычно, но я этим вопросом особо не задавалась, были другие, более важные проблемы, требующие решения. Задания по убийству стали неплохим способом сбросить немного напряжения, вызванного мясниками, пытающийся приучить меня к садизму и получению удовольствия от пыток первый, ноющий про кровь и вампиров второй, предлагающий сходить в бордель, или оттянуться, или поработать четвертый, благо хоть его быстро затыкают другие. Сама мысль, что типа, способного в одиночку разгромить бойню, будет за пару десятков баксов трахать какой-то жирный ублюдок в зассанной подворотне, приводила большинство мясников в ступор, а четырнадцатую, в перманентную ярость, перекричать которую не мог даже четвертый. Кстати, пока мы все равно будем заняты, почему бы не попробовать немного сломать систему ограничений на том, что нам все равно не особо нужно и мы им почти не пользуемся. Например, на том же кулаке, бесспорно, были и другие, еще менее полезные навыки, тот же наркотический дар, к тому же его развитие было мне в тягость, а самолично создавать наркотики, к чему и подталкивал навык, я не желала всем сердцем. Однако кроме пассивного и ни на что уже не влияющего прироста к ловкости он также повышал сопротивление ядам, что терять в случае неудачного эксперимента не хотелось бы. В отличие от случайной телепортации противника путем удара в челюсть за более чем 1500 энергии, возможно, во мне говорит жадность, но тратить столько сил на столь ситуационное оружие, когда у меня всегда под рукой нечто на порядке более совершенное, было просто бессмысленно. «Хорошо, займусь», — кивнула она, провожая вышедшего из меня клона с кулаком взглядом. «Столь необычное использование сил явно займет много времени и энергии, но недаром я выбрала именно мастерскую в доках. Папа, душечка, присматривающий за ней регент, помогающий с тяжелой работой страшила, краулер, которого явно нельзя оставлять надолго без присмотра, и, наконец, присматривающая за своим питомником сука. 6 кипов, которые даже не почувствуют, что я с них помаленьку вампирю энергию на работу взора, а заодно ками заскочу, а то после крика этой облезлой курицы куча электроники накрылась. Самой искать, ловить, допрашивать и прочее нужного человека было не то чтобы не с руки, но между делом и встречей с подругой я все же выбрала встречу. Тем более, зачем тогда нужны подчиненные? Так что запрягла Лисоньку поработать, а то совсем что-то мышей не ловит, даром что теперь с ушками бегает. Первому, кто решит посмеяться над новым амплуа сплетницы, я пригрозила отрастить новый набор из кроличьих ушей и хвостика на выбор, а умница еще добавила, что урежет финансирование. Без ножа режет. Наемники, даже не совещаясь, дружно пришли к единогласному выводу. С кипами спорить глупо, и вообще никаких таких ушей они не видели. Вон, выверт с ними только в костюме говорил и как бы не спать в нем ложился, и ничего, нормально работали. Хорошо быть начальником, который всегда может скинуть работу на подчиненных, а сам пойти в больницу волонтерствовать. Правда, лечение сразу же не задалось. Больница оказалась переполнена пациентами разной степени тяжести. Эта облезлая курица перед смертью успела здорово повизжать, устроив самый настоящий погром и хаос во всем городе. Почти каждый пятый в Брактоне получил те или иные травмы, начиная от обычных порезов, которые сейчас никто даже не пытался обрабатывать и полноценно лечить, людей катастрофически не хватало, и заканчивая несовместимыми с жизнью. Проблем добавляли еще и мельтешившие бойцы СКП, больше похожие на загнанных лошадей. Часть транспорта тоже накрылась, так что им приходилось бегать и успокаивать народ, не допуская паники, одновременно с этим готовясь противостоять чуть ли не нападению бойни на своих двоих. В таком хаосе затеряться было элементарно. Чуть сложнее было с тем, чтобы добраться до Эми, но тихий шаг и сокрытие присутствия, снова начавшие набирать уровни, видно, в такой толпе его качать весьма просто, помогли и с этим. Тем более, что кипа без маски весьма сложно отличить от гражданского. Хотя меня и удивила пара бойцов СКП с летальным оружием и полной готовностью его применить на входе в палату, в которой ощущалась такая знакомая сила. Надо будет, кстати, подумать над тем, чтобы быстро находить Эми, если очередному пьяному гамадрилу придет в голову гениальная идея выкрасть лучшего целителя планеты. Проекция, перемещение, и я уже внутри. Удобно быть телепортером. Обычно моя подруга, когда кем-то занималась в больнице, делала это на совесть, исправляя все, что могла найти в человеке, но сейчас в целях экономии сил и времени она лишь стабилизировала тяжелораненых, позволяя им продержаться до полноценного лечения или пока ими не займутся другие врачи. Так никем и не замеченная, хотя невидимости слетела от применения активного навыка, я выдохнула облако высокоактивного снотворного, быстро распространившегося на всю переполненную пациентами палату, погружая ее в глубокий сон. Удобно быть скульптором плоти. Пришлось, конечно, пожертвовать частью органики для быстрого превращения ее в нужные соединения, ведь на более медленное и безвредное у меня просто не было времени, но регенерация с лихвой перекрыла потерю. Кто здесь? Тут же насторожилась Эми, сразу же заметившая изменения в пациентах, но, быстро повернувшись к двери, одновременно с этим рукой потянувшись к термосу, заметила меня. «Тейлор, ты что-то хотела? Прости, я сейчас немного занята, сама видишь», — повела она плечами, одновременно с этим показывая глазами на пациентов. «Да, сообщить, что, кажется, я нашла способ избавиться от мясников, но снова нужна твоя помощь. Сколько еще?» — сразу же спросила подруга, во взгляде которой с некоторым трудом можно было различить радость от встречи, жалость, заботу и снова начавшую проявляться усталость. Сколько она уже вот так на ногах, с нашей последней встречи, и я вместо помощи отправилась по своим делам, хотя прекрасно знала, что ей предстоит много, очень, очень много однообразной рутинной работы. «Хороша подруга, ничего не скажешь. Это сейчас не важно», — мотнула я головой, отгоняя снова начавшийся шум мясников по очередному, бессмысленному поводу. «Ничего нового. А вот тебе явно нужна моя помощь. Чем быстрее начнем, тем больше сможем спасти, а когда закончим, тогда и поговорим. Ладно, но вечером ты мне все подробно расскажешь про свою затею», — поставила свое условие Эми, не став спорить понапрасну. «А пока займись этими двумя. Как скажешь», — отозвалась я, тут же приступив к работе. Благодаря не таким уж высоким затратам энергии на биокинез я теперь могла использовать его хоть сутки напролет, так и не почувствовав усталости, а прекрасное знание анатомии и возможность в буквальном смысле видеть повреждения пациента позволяли тратить максимум пару минут на человека, и пускай не каждый имел достаточно подкожного жира, чтобы я могла безопасно переводить его на ресурсы для исцеления, но я могла себе позволить потратить пару лишних минут на синтез вещества, которое дополнительно усиливало алхимической реакцией и мутационной изменчивостью. Пускай один такой укол и не мог пока позволить человеку самостоятельно отрастить утерянную конечность, но вот ускорить регенерацию, чтобы за те же пару минут закрыть страшные даже на вид раны, вполне. В итоге менее чем через полчаса все пациенты в палате закончились, Эми под бдительной охраной бойцов СКП направилась в соседнюю, а я телепортировалась следом. Была, конечно, идея подшутить над оперативниками и героями, самостоятельно взявшись за лечение раненых, чтобы они потом гадали, откуда взялись призраки целителей и куда после этого делись, но я сдержалась. Едва ли подобное доставит головную боль той же мисс ополчения, а без этого и смысл шутки пропадает. Немного позже. К вечеру мы исцелили в общей сложности почти 200 человек с особо тяжкими случаями, но это была лишь капля в море. Пациенты поступали быстрее, чем мы успевали их лечить. Более того, в городе начался хаос. Снова остатки особо несознательных личностей из бойцов империи, недобитого аппы барыг, которых даже толкач не призывал, просто отребья и маргиналы всех мастей, пользуясь сильно поврежденной связью в городе, а также последствиями крика «Хрусталь», начали устраивать погромы и поджоги по всему городу. Причем это была не какая-то отдельная группировка, к которой можно прийти, всех раздавить в тонкий блин и пойти уже по своим делам. Нет, это снова была чертова война банд. Хорошо хоть почти без кипов. Возможно, потому, что они кончились. Ей-богу, после всех свалившихся на него империй, барыг, вескеров, вывертов, бойни и прочего я удивляюсь, как Брактон еще не снесли до основания. Так что под недовольное ворчание Эми я перенесла ее напрямую в дом Далланов, а сама направилась к очередным маргиналам с отчетливым желанием кровью и болью вбить в них хоть немного здравого смысла и понятия о взаимопомощи. Можно даже посмертно, после бойни мне было уже на все плевать. Надеюсь, папа и Эми сообщили в СКП о бомбах ампутации, а то едва ли кто будет мясника слушать, опять кровь, опять трупы, впрочем хуже от этого моей репутации уже не будет. Банально потому, что глубже падать уже некуда и только уровень сил спасает от приказа на убийство. Ну, а уже по возвращении в доки сплетница меня обрадовала, что все уже давно готово и даже более того, она нашла целый телефон, и он даже работал после крика «Хрусталь». Естественно, я тут же им воспользовалась по назначению. «Итак, вы хотите получить вознаграждение за птицу «Хрусталь», ожог, Джека Остряка и манекена», прозвучало в трубке сотового телефона, принесенного мне сплетницей. Вот бы она мясников так отслеживала, как рабочие телефоны в городе после песни «Хрусталь» находит, замечательная была бы кейп и задушечку, напомнила я, прикидывая, где же искать голову Остряка, если докопаются, что его нет среди убитых. Или, может, просто забить и по совету первого тупо отправить спросившего по тем же координатам, пусть сам ищет, раз так надо. Понимаю, что это уже крайности, но иногда крючкотворы доводят до самого настоящего исступления. Какую еще душечку? Подозрительно уточнили из трубки. Дочь сердцееда, девушка, брюнетка, контроль и отслеживание эмоций в масштабе города лучше я фотку скину, сказала я, подходя к связанной злодейке. Знаете, я, конечно, допускаю, что бледная девушка без сознания, обвязанная цепями, с кляпом во рту, окруженная десятками крыс, что там еще? Снотворное, созданное аналогом силы Тритона. Ну конечно же, так вот, я допускаю, что это новый член бойни, Тем более, что даже если бы найденный в развалинах казино топорылый не имел следов посмертного хирургического вмешательства ампутации, их бы все равно было 9. Но есть одно небольшое обстоятельство, мешающее мне отправить к вам экспертов, способных подтвердить ваши претензии и начать процедуру выплаты награды. Сухо проинформировали меня с той стороны радиоволн, что, тоже зоопарка и все люди нужны в нескольких местах одновременно. Посочувствовала голосу я, не совсем, скорее мне мешает блядский краулер. Я отодвинула трубку подальше от занывшего уха. Какого хрена по территории доков разгуливает член бойни? Даже если вы взяли его под контроль силой угона. Я прикрыла трубку ладонью и беззвучно прошептала. Угона, в направлении сплетницы. Сплетница вздохнула и показала на регента, вяло помахавшего ладошкой. Кстати, я тоже хотел бы узнать, зачем тебе сдался этот каннибал? Высказался папа. «Ну, я хочу узнать у него, где находятся закладки ампутации, способные уполовинить население США», ответила я, сняв руку с микрофона, чтобы не повторять по два раза. «Убил 3 человек, с которыми я лично была на селении Чива». Не сразу смогла прервать свой монолог моя собеседница. «США, Сибири ампутация смогли бежать, возможно, с помощью технаря или движка со специализацией открытия порталов». Перед побегом ампутация сообщила панацее, что с ее смертью большая часть Северной Америки будет обращена в могильник, но я полагаю, что она могла преувеличивать, гнетущее молчание повисло в трубке, впрочем мне было на него, как и на мнение самой Питгот, уже давно плевать. Прошло то время, когда герои были для меня непререкаемым авторитетом и по определению правыми, причем их же усилиями. Даже если прямо сейчас под фанфары и музыку с неба спустится Александрия и попросит убить краулера, я об этом подумаю только после того, как смогу удостовериться, что бомбы ампутации более не опасны, а сама она не сможет собрать новые. Я передам эти сведения директору Коста Браун. В отношении птицы хрусталь конструкта на основе лунга процедура уже начата, так как их смерть и уничтожение соответственно были нами зафиксированы, но до тех пор, пока у вас на территории наличествует краулер, мои люди у вас не появятся. Значит, прибуду лично. Будет любопытно взглянуть в лицо тому, кто будет отдавать деньги 15-му мяснику. В трубке снова повисло молчание, хотя я готова была поспорить, что мою собеседницу сейчас как минимум перекосило. Позовите, пожалуйста, к телефону маршала Крыс. Я слегка оторопела перевела взгляд с сотового на папу. А вам зачем? Автоматически вырвалось у меня. Уж больно знакомые интонации прозвучали в голосе Питгот. Во-первых, мне нужно скоординировать действия служб города и его крыс, а также докеров в восстановлении города после визита бойни. Если вы не в курсе, то за этот сегмент в вашей организации отвечает именно он. Плюс мне хотелось бы убедиться, что ваш милый питомец не станет сюрпризом для людей, проживающих на вашей территории. Я слегка охренела. Мне практически прямым текстом заявляют, что я подозреваюсь в тайном проносе краулера на свою же базу. Воображение нарисовало огромную картонную коробку с дырочками для дыхания и надписью «Здесь краулера нет». Дейтон похожим тоном папу и маму несколько раз вызывали еще в среднюю школу, когда мы с Эммой отчебучивали что-то из ряда вон выходящее. Хотя о чем это я, они наверняка знают про личность папы и намекают на то, что готовы нет. Не может она быть настолько тупой, чтобы угрожать моему отцу.